Бывший член Национального совета получил от некоего нотариуса в столице кантона извещение о том, что швейцарское общество морали купило на весьма выгодных условиях пансионат и сдало его в аренду на летний сезон с 15 мая по 15 октября Моисею Мелькеру, а на зимний сезон барону фон Кюксену. Старик-пенсионер, чья память на недавние события сильно ослабла, позабыл, что был избран председателем правления швейцарского общества морали. Более того, уже и понятия не имел, что такое общество вообще существует. Он прочел письмо нотариуса, отложил его в сторону и забыл о нем. Так что у конторы на Минерва-штрассе 33А оказалось достаточно времени все основательно подготовить. Кренбюлю было приказано явиться в пансионат. Он приехал и, сокрушенно покачивая головой, обошел всю его территорию. Против главного здания вдоль опушки леса на склоне шпиц Бондера тянулся длинный флигель, в подвале которого находились прачечная и котельная, на первом этаже кабинет врача и комнаты для массажа, грязелечебница и сауна, а на втором и третьем — комнаты для менее состоятельных гостей. Флигель соединялся с главным зданием подземным переходом. Перед входом в пансионат площадка с музыкальным павильоном, где летом в послеобеденные часы играли некогда те три чеха, которых великий старец услышал в зале ресторана. Кренбюль с помощью двух раздувшихся от пива толстяков, прибывших из Лихтенштейна, привел в порядок пансионат, но действовал так, чтобы в деревне никто ничего не заметил. Ставни оставались закрытыми. Кожаные кресла, диваны, вольтеровские кресла и роскошные кровати вынесли по подземному переходу и спрятали на чердаке флигеля. Какое-то рекламное агентство в Базеле взялось вербовать постояльцев на глянцевой бумаге с иллюстрациями Эрни «Приют нищеты». В начале мая Моисей Мелькер был письменно извещен о том, что его желание создать приют отдохновения для миллионеров осуществлено приверженцами его теологии. 15 мая состоится открытие пансионата, его присутствие обязательно. Ему не нужно заниматься решением организационных проблем, и следует сосредоточиться исключительно на задаче спасения душ, предоставив все остальное обществу. Если бы Моисей Мелькер не выкинул из головы свою встречу с Уриэль в Санта-Моника, если это и в самом деле была Санта-Моника, и его странный разговор с Михаэлем на обратном пути из Соединенных Штатов, он бы призадумался и весьма возможно догадался бы, что попался в сеть, сплетенную не по злобе, а потому что великий старец, если это был он, по своей натуре склонен плести такие сети. Он плел их просто так, как паук плетет паутину, вовсе не имея в виду какую-то определенную муху, а только мух как таковых. В натуре же Мелькера было попадать в сети, точно так же, как мухи попадают в паутину. По воле случая или по необходимости — это уже вопрос философии, ничем не доказуемый вопрос веры. В пансионат Моисей Мелькер прибыл 13-го, с Цицилией. К его удивлению, даже замешательству, она сама захотела ехать с ним. А вот на чем ехать оказалось проблемой. Из почтения к своей первой супруге Эмилии Лаубер Мелькер продолжал пользоваться ее Роллс-Ройсом. Теперь эта машина выглядела памятником старины. Войти в него можно было, не пригибаясь, и если открыть заднюю правую дверцу, наружу выдвигалась лесенка. Тонны шоколадных конфет, съеденных Цицилией, Мелькер Ройхлин, почти лишили ее возможности влезть в Роллс-Ройс. Но она в него все же втиснулась. Сын хозяина гринвильского гаража Август повез их в пансионат, причем Мелькеру пришлось сесть впереди, так как рядом с Цицилией места не было. В 8 часов утра они выехали из Гринвилля, до Марингена катились ветерком, но перевалы Роллс-Ройс еле преодолел. В 5 часов вечера смертельно усталые добрались до места. Из флигеля к машине приплелся некий тип в шлепанцах и рабочем комбинезоне. «Есть тут кто-нибудь?» — спросил Моисей. «Я есть», — процедил сквозь зубы этот тип и недоверчиво оглядел Роллс-Ройс. «Я Моисей Мелькер», — представился тот и вышел из машины. «Вижу», — опять процедил тип в шлепанцах. «Мы, наконец, приехали?» — спросила Цицилия. Она до того наелась вишнями в шоколаде, что язык у нее еле ворочался. «Приехали, приехали», — подтвердил Мелькер. «Пора позвать сюда портье и рассыльного». «Нет тут ни портье, ни рассыльных», — отрезал тип. «Как это нет?» — удивился Моисей Мелькер. «Здесь приют нищеты», — заявил тип. «Пансионат теперь так называется. Так окрестило его рекламное агентство в Базеле». Но Моисей Мелькер запротестовал. «Ведь послезавтра в пансионате...» «В приюте нищеты», — поправил его тип. «Ну ладно, в приюте нищеты должно состояться открытие», — продолжал Мелькер. «У меня были основания ожидать, что прибудет множество постояльцев, и понадобится обслуга, много обслуги. Кто же так глупо распорядился? Швейцарское общество морали», — ответил тот. «Это общество не имеет здесь никаких прав», — возразил Мелькер. «Именно оно-то и заправляет всем», — заявил тип. «Оно наняло на работу и меня, и вас тоже». «Что случилось? Когда меня, наконец, повезут в Восточную башню?» — раздался требовательный голос Цицилии изнутри машины. «И куда подевались рассыльные?» «Восточную башню велено не сдавать в наем и не посещать», — откликнулся тип. «Я могу предложить вам комнату только в Западной башне». «А чье это распоряжение?» — спросила Цицилия. «Опять-таки швейцарского общества морали», — ответил тип. Цицилия велела Августу вести ее обратно в Гринвиль. Август извлек из машины чемодан Мелькера, закрыл багажник и уехал. «Придется мне обходиться без супруги», — вздохнул Моисей Мелькер. «Не вешать носа», — проронил тип в шлепанцах. «А кто вы, собственно, такой?» — спросил Мелькер. «Директор Кренбюль», — бросил тот и трусцой вернулся во флигель. Мелькеру пришлось самому тащить чемодан в главное здание. Лифт не работал. Чемодан оттягивал руку. Ведь Мелькер взял с собой и рукопись «Цена благоволения», собираясь еще поработать над ней. Добравшись, наконец, до верхнего этажа, он услышал пение, доносившееся из восточной башни. Охваченный внезапным и необъяснимым духом противоречия, он потащился с чемоданом в восточную башню, открыл дверь и вошел. За столом сидели 3 раввина. Все 3 в черных шляпах, длинных черных лапсердаках и темных очках. Все 3 пели. Борода у среднего была седая, у правого — рыжая, у левого — черная. У всех 3 веером через всю грудь. За их спинами было окно. Моисей Мелькер присел на чемодан и стал слушать пение раввинов. Потом пение прекратилось. Раввин с седой бородой снял темные очки, но глаза его оставались закрытыми. «Моисей Мелькер, — начал он, — нарушил запрет и вошел в комнату, предназначенную не для него». «Прошу прощения, — пробормотал Мелькер, — меня сбило с толку отсутствие обслуживающего персонала». «Сбило с толку?» Удивился раввин с рыжей бородой и снял темные очки, не открывая глаз. «Моисей Мелькер собирается возглавить обитель утешения и молитвы для богатых и требует, чтобы был обслуживающий персонал?» «Но ведь для этого как раз и нужен обслуживающий персонал», — заявил Мелькер. «Как этого не понять? Я все еще в растерянности. Ведь, возглавляя обитель молитв, приходится решать и организационные вопросы. Тебе не хватает веры, — заговорил третий чернобородый и снял темные очки. У этого глаз вообще не было, лишь пустые глазницы. В приюте нищеты богачи сами будут себя обслуживать. Моисей Мелькер встал. В ужасе от своего безверия он помчался в западную башню с чемоданом в руке, несмотря на тяжесть.